и дело с мертвой точки не двигалось. К этому-то Гурину я и пошел, заранее предвидя, что меня на первых порах ожидает. В кабинете Гурина не было. На большой заводской площадке, где лежали в снегу, ожидающие ремонта огромные колеса, копровые шкивы, электровозные полускаты, скребковые транспортеры, металлическая арматура и просто железный лом, Гурина тоже не было. Я его отыскал у кузнечного горна, где начальник разносил за что-то машиниста пневматического молота и спросил: «В кабинет скоро пойдете?» Гурин взмахнул руками и отвернулся от машиниста. «А что мне делать в том кабинете? Видишь, зашиваюсь!» Он снова повернулся к машинисту, тотчас забыв обо мне. Но я настойчиво потянул Гурина за рукав и сказал: «У меня к тебе дело, Михаил Кузьмич, дорогой, важное дело». «Знаю я ваши важные дела», — крикнул Гурин. «Какой-нибудь ремонт внеплановый, так?» «У всех важные дела. Начальник рудника просит, директор обогатительный просит, путейцы просят, диспетчер звонит, Кондаков по столу стучит. А что я могу сделать, а? В производственный отдел обращайся. В организованном порядке. Дадут задание, сделаем, в порядке очереди. Все». Теперь он, видимо, забыл о понуро стоявшем машинисте. Взмахнул рукой и пошел. Но я быстро догнал его. «Михаил Кузьмич, дорогой, ну будь другом», — говорил я, идя рядом с Гуриным. «Помоги. Знаю, что тебе трудно. Все знают. Завод вместо мастерских нужен. Это каждому понятно». «Каждому?» Гурин остановился. «Нет, не каждому. Третий год». Теперь его уже нельзя было остановить. О заводе Гурин мог говорить без конца. Было неосторожно с моей стороны употребить это слово «завод». Но я знал, что оно было единственным словом, способным привлечь внимание Гурина. Я терпеливо ждал, пока он выскажет все свои упреки в адрес начальников объектов, комбината и министерства. Важно было не упустить момента и вовремя ввернуть свою просьбу. Но на этот раз Гурин оказался догадливее. Он оборвал себя на полуслове, хмуро взглянул на меня и совсем уже обычным, брюзгливым тоном сказал: «Никому завод не нужен, одному только Гурину». «Но в чем дело? Буры, что ли?» «Нет, нет, Михаил Кузьмич», — поспешно ответил я. «Совсем нет. Мы уже шли по узкому коридору конторы, в которой помещался кабинет Гурина. И я, заходя то слева, то справа, упорно вел начальника к двери. Наконец мы вошли в маленький гуринский кабинет, и я с облегчением вздохнул. Теперь Михаил Кузьмич был в моей власти». «На этот раз речь не об этом, Михаил Кузьмич», — сказал я, почти насильно усаживая Гурина за стол и пристраиваясь рядом на табуретке. «Мне нужны штанги». «Что?» — в недоумении переспросил Гурин. «Ну, как тебе сказать? Пруты такие, железные. У меня все есть, и чертеж, и расчет». Я торопливо вытащил из кармана сложенный в четверо бумажный лист и развернул его на столе перед Гуриным. Несколько мгновений Гурин рассматривал рисунок. «Это что же такое?» — медленно протянул он. «Штанга», — пояснил я. «Ну, вроде обыкновенная железная палка. Круглая, 25-30 миллиметров в диаметре. С этого конца, вот видишь, расщелина. В ней клин, а на другом конце — резьба и шайба. Из листового железа. Толщина 30 миллиметров. И все. Плевое дело. На первое время изготовишь 100 штанг». Гурин оторвался от чертежа, посмотрел на меня и снова опустил взгляд на чертеж. Я чувствовал, что он в полном недоумении. Наконец Михаил Кузьмич решительно отодвинул бумагу, откинулся в своем жестком кресле, посмотрел на меня и сказал: «Это что за хреновина, Арефьев? На кой черт тебе эти прутья?» «Мы будем крепить ими свод туннеля. Вместо бетона», — терпеливо стал я объяснять. «Ты знаешь, что у нас не хватает бетона. Мы хотим обойтись без него. Во всяком случае, резко сократить расход цемента». Гурин, не мигая, смотрел на меня. «Ну и что же ты будешь делать с этими штангами?» — спросил он наконец. «Крепить породу, намертво». «Как? Каким образом?» «Будем забивать штанги в свод, а потом завинчивать вот эту гайку. — сказал я, сознавая, что на словах это все звучит очень примитивно. Гурин встал. «Ты что, разыгрывать меня пришел? Я сна отдыха не знаю, зашиваюсь, белкой в колесе кручусь, а ты...» Я чувствовал, сейчас Гурин взорвется. «Нет, нет, ну что ты, Михаил Кузьмич?» — поспешно перебил я его. «Да у меня и в мыслях такого нет. Это новый способ крепления, о нем статьи написаны. Вышла книга профессора Семевского. Я в Москве был, консультировался. У меня разрешение есть». «Ты хочешь сказать, что вот эти болванки будут держать породу?» Видимо, пропуская мимо ушей все, что я говорил до этого, спросил Гурин. «Да, да, будут». Гурин обошел меня и направился к двери. «Михаил Кузьмич!» — с отчаянием простонал я. Гурин остановился уже у самой двери, обернулся и сказал. «Вот что, Арефьев, я этой ерундой заниматься не буду и тебе не советую. Но я получил согласие Москвы, комбината. Так вот, пусть комбинат даст мне официальное задание. За подписью начальника ПТО, за подписью главбуха, за подписью Кондакова. Ясно?» «И тогда?» «Тогда я скажу, что эту бумагу подписали три дурака, и попрошу их подтвердить свое распоряжение». «А если подтвердят?» «Тогда я сделаю тебе эти железные палки, и ты можешь их забивать куда хочешь, хоть себе в голову. А теперь я еду на комбинат. Будь здоров». Он вышел и изо всех сил хлопнул дверью. Я остался один в гуринском кабинете. Стоял посреди комнаты, мысленно ругая Гурина, на чем свет стоит. Но постепенно гнев мой стал проходить. В конце концов, у меня нет оснований нападать на этого человека. Он ведь не горняк. К тому же и многие из горняков были готовы поднять меня на смех. А он механик и никогда не слышал о штанговом креплении. Поставь себя на его место. Конечно, я получу на комбинате официальное задание для мастерской. Но нельзя дать задание, не указав, из каких фондов металла изготовлять штанги. Железа потребуется немало. На первых порах не менее 2-3 тонн. Значит, надо запрашивать фонды. Их дадут, конечно, но пройдет время. 2-3 недели, может быть, месяц. Надо начать работать немедленно. Мне надо изготовить пока хотя бы 100 штанг, ну хоть 50. Что же мне делать? Я снова очутился на заводском дворе. Дул ветер, мела поземка. Я запахнул свой полушубок. Маленькие вихревые снежные столбики гуляли по полузасыпанным металлическим деталям, которыми был усеян заводской двор. «Гурин прав», — подумал я, — «нужно расширять мастерские, сделать навес над двором. Здесь металл ржавеет, портится». Я подошел к сваленной в кучу железной арматуре, ткнул ногой в запорошенную снегом гору железа. Снег сыпался со скелетообразных металлических переплетов. И вдруг одна спасительная мысль прорезала мое сознание. А что, если использовать эту арматуру для штанг? Передо мной был чистокол железных прутьев. Я ухватился за один из них. Каков диаметр этого прута? На глаз... 2-3 сантиметра. Жаль, у меня нет с собой линейки. Какой-то паренек в замасленной спецовке торопливо пересекал двор. Я еще издали увидел, что в боковом кармане его куртки поблескивают инструменты. «Эй, товарищ!» — крикнул я во весь голос. Паренек остановился и поглядел в мою сторону. «У тебя есть штангель?» — крикнул я. «Ну, есть!» — ответил паренек. «А что? Давай сюда ко мне, быстро!» Паренек с минуту потоптался на месте. Вероятно, он старался определить, кто я такой — начальство или так, случайный человек. Потом он медленно направился ко мне и протянул штангель. Я скинул рукавицы и ухватился за железный прут. Металл больно обжег мне пальцы. Я поспешно обхватил штангелем прут, и когда металлические челюсти плотно зажали брусок, взглянул на шкалу. 2,2. Я не ошибся. «Порядок!» Я сунул штангель пареньку и побежал к цехам, размышляя на ходу. «Прежде всего, мне нужен пресс, чтобы нарубить штанги. Затем токарный станок, чтобы сделать резьбу для гайки. Автоген. потом изготовить сам клин, затем гайку. Но кто мне разрешит все это? Кто даст распоряжение рабочим перенести хотя бы часть этой арматуры к прессу? Кто даст задание прессовщику, токарю, кузнецу бросить плановую работу и тратить свое рабочее время на мои штанги? Гурин. Но его нет, он уехал на комбинат. А если бы он и был здесь, что толку? Опять началось бы все сначала. Что же делать? Мастерские мне не подчинялись. Я был для них такой же заказчик, как и остальные руководители, входящих в комбинат объектов. К чертям! К чертям всю эту субординацию! Мне нужны штанги. Я остановился у здания, где находились эксцентриковый пресс и кузница. Еще издали я услышал возбужденные голоса. Они доносились из-за настежь распахнутой двери кузницы. Видимо, там происходил какой-то ожесточенный спор. Я вошел. В первом, сумрачном помещении без окон, где серой громадой возвышался 25-тонный пресс, было пустынно. Но дальше в кузнице у раскаленного горна стояло человек 5. Они обступили молодого чумазого парня в фартуке. Он, видно, и был кузнец. «Вы мне баки не заливайте! Травить баланду мне нечего!» — орал парень, наступая на столпившихся возле него людей. «Ты мне по плану работать давай!» «Ну, послушай, Киселев!» — примиряюще отвечал ему пожилой человек в чистой спецовке и кепке, сдвинутой на затылок. «Ведь испокон веков так ведется!» Видимо, подчеркнуто спокойная манера этого человека говорить действовала на кузнеца распаляюще. «Ты мне насчет своего испокона брось!» — еще громче заорал он. «Я до этой шарашкиной конторы доберусь. Полдня стою без дела, а потом на вторую смену оставаться. А ну вас всех!» И он стал развязывать тесемки фартука. «Ну вот что, Киселев, так нельзя!» Строго, поначальнически обратился к нему до сих пор молчавший парень с комсомольским значком на спецовке. «Мы с тобой полчаса бьемся. Смотри, прессовщик стоит, машинист, и они все согласны отработать еще смену. А я вот не согласен, не согласен, понял?» Скандируя и нараспев, ответил Киселев и стал свертывать свой фартук. «В конце концов, ты комсомолец или нет?» Я немного знал задавшего этот вопрос паренька с комсомольским значком по фамилии Прохоров. Насколько я помнил, он был членом комитета ВЛКСМ комбината. «Комсомолец!» — ответил кузнец и повторил. «Комсомолец! А только это тут ни при чем!» да что там!» «Останься, Ваня!» — умоляюще произнес юноша. «Нет, Прохоров!» — отрубил Киселев. «Свидание у меня с девушкой, ясно?» И, подхватив подмышку свернутый фартук, он пошел прочь из кузницы. Я вышел из своего закутка и придержал за рукав Прохорова, когда он проходил мимо меня. «Что случилось?» — спросил я. «Это вы, товарищ Арефьев. Здравствуйте. Но скажите, можно работать с такими людьми?» «Ты имеешь в виду этого Киселева?» «Кто он? Кузнец?» «Кузнец. И очень хороший кузнец», — подтвердил Прохоров. «Но сознательности не на грош. А ведь в армии служил, на флоте». «Ну что случилось?» «Ну вот хоть вы войдите в положение, товарищ Арефьев», — обратился ко мне Прохоров. «Я согласен. Работаем мы рывками, не по графику. Бывает, что кузнец или прессовщик полдня без дела стоит. Но разве тут комсомол виноват, а?» Я промолчал. «А потом сразу работы не в проворот», — продолжал Прохоров. «Администрация к нам, в комитет. Воздействуйте, — говорит, — на ваших комсомольцев, чтобы они на вторую смену остались. Я все понимаю. Когда план перевыполнить надо или подарок родине сделать, тут наши ребята без звука, сами вызываются, чтобы остаться. Но ведь здесь-то другое. Ведь все видят, что в нераспорядительности дело, в безрукости нашей, и не хотят». Прохоров безнадежно махнул рукой. «Простите», — сказал он, не дожидаясь моего ответа, — «я побегу. Мне еще с токарем надо поговорить». И он умчался. «Да, плохо дело. Попробуй, уговори кого-нибудь при таких обстоятельствах поработать для нас сверх плана». Выходя из мастерских, я заметил впереди удаляющуюся фигуру. Это был тот самый Киселев, который только что бушевал в кузнице. Я сразу узнал его по широченной спине. Он шагал, заложив руки в карманы. Полы его полушубка развивались на ветру. Я шел быстро и вскоре догнал его. Мы поравнялись. «Здорово, приятель!» — громко произнес я. Киселев обернулся. Он был в незастегнутом полушубке, из-под которого виднелся морской китель. «Как будто незнакомы», — буркнул кузнец. «Ну, это очень просто исправить», — весело сказал я, протягивая ему руку. «Моя фамилия Арефьев. Работаю на туннель-строе». «Киселев. Иван», — как-то нерешительно или, скорее, недоуменно ответил кузнец и, вытащив руку из кармана, на ходу пожал мою. «Домой?» — спросил я. «Впрочем, какое там? Знаю, на свидание идешь». «Какое еще свидание?» — настороженно переспросил Киселев. «Ну, к кому парни на свидание ходят? К девушкам, конечно». «Этого откуда взяли?» «Сам слышал. Из твоих собственных военно-морских уст». «Хм, ну, допустим. А вам-то что?» Этот вопрос поставил меня в тупик. Дело в том, что, затеяв разговор с Киселевым, я не имел никакого определенного намерения. «Вот что, Ваня», — сказал я, — «мне довелось услышать ваш разговор в кузнице. И как тебя на вторую смену уговаривали, и что ты на это ответил? Думаю, ты был прав. Заставлять работать по две смены никто не имеет права». Внезапно он остановился, повернулся ко мне и оглядел с головы до ног. «А кто о правах говорит, а?» — возмутился он, уже повысив голос. «Я, если хотите знать, три смены выстоять могу, вот что. Но только для дела, а растяпство покрывать не буду, ясно?» «Ясно. Ну вот». И Киселев снова зашагал. «Что ж», — подумал я, — «надо попрощаться и поворачивать. Разговор не получается». Еще какое-то время мы шли рядом. «Ну, прощай, Ваня», — сказал я. «Вот мы и познакомились. Может, когда-нибудь еще пригодимся друг другу. А ты спеши, девушки ждать не любят». «Никто меня не ждет». Эти неожиданные слова заставили меня снова ускорить шаг и поравняться с Киселевым. «То есть? Как это не ждет?» — переспросил я. «Ведь ты сам сказал». «Мало ли что сказал. Кому я нужен, чумазый такой?» Он усмехнулся. Решение мое созрело внезапно. «Слушай, Киселев...» Я остановился и придержал кузнеца за рукав полушубка. «У меня предложение. Ты свободен, и я свободен. Выходит, делать нам нечего. Пойдем-ка ко мне». «Это зачем же?» «Да просто так. Ты живешь-то где?» «В общежитии». «А у меня отдельная комната. Время раннее, семи нет. Поговорим. Выпьем, может, если на то пошло. Двинем, а?» Было уже около восьми, когда мы пришли ко мне домой. Я зажег свет. Киселев все еще стоял на пороге и осматривался. «Небогато живешь», — сказал наконец он. Это относилось к моей обстановке. Кровати, столу, небольшой книжной полке и трем стульям. Разница между нами в летах не такая уж большая, года 3-4. И Киселеву, конечно, и в голову не приходило, что он видит перед собой какое-то начальство. Меня же заинтересовал Киселев сам по себе. Я даже забыл о штангах. Мне было просто приятно разговаривать с ним. В нем ощущалась какая-то сила, уверенность в себе. Мы разделись, и я начал хозяйничать. Поставил на стол бутылку, в которой осталось немного водки, наскоро протер тарелку и положил на нее несколько ломтиков копченой колбасы и сала. Рюмок у меня не было, да и стакан-то имелся только один. Я вообще редко ел и пил что-нибудь дома. Я сбегал в умывальную и принес оттуда чей-то второй стакан. «Давно в наших краях?» — спросил я Киселева, когда мы уселись за стол, и я разлил водку. «С полгода», — ответил он почему-то мрачно. «Что, не по нраву местность?» «Я на флоте служил», — задумчиво произнес Киселев. «В море?» «А кузнечному делу где выучился?» «А это я еще в колхозе присматривался. И на флоте, на береговых базах приходилось. А последний год я весь в море провел. Северный флот. Хорошо». «Ну что ж, давай выпьем за море». Я поднял стакан. Но Киселев, наверное, не расслышал моих слов и не дотронулся до своего стакана. Очевидно, его захватили воспоминания. Он сидел неподвижно, подперев голову руками и полузакрыв глаза. Было тихо, только порывистый мартовский ветер гудел за стенами дома. Я поставил стакан обратно на стол. «Трудно было в море, а? Шторма, холод». Киселев усмехнулся. «Может, кому и трудно, а я люблю». Просто и без малейшего оттенка бахвальства сказал он. «Ты знаешь...» — внезапно обратился он ко мне. «Что оно такое, море? Простор, волны, как глыбы, как горы эти ворочаются. Эх, дурак я толстомордый, вот кто я!» — неожиданно заключил Киселев и силой опустил руки на стол. «Это почему же так?» — спросил я. «На сверхсрочную предлагали, не остался. Думал на суше свое призвание найти. А тут...» «Не нравится?» «Там она, жизнь моя, в море!» — с неожиданной страстью воскликнул парень. «Слушай», — снова обратился он ко мне, — «ты тому разговору в кузне свидетелем был. Со стороны подумал, наверное, что я рвач и шкура, так? А я в море по три вахты рубал, с доски почета не сходил. Зима, холод, шторма, только что брызги на лету не мерзнут. Бушлат на тебе одеревенеет, звенит. Губы в трещинах, соль попадает, как шилом тебя ковыряет. А мне разве мысль в голову придет, чтобы отказаться, в тепло уйти?» Киселеву, видимо, показалось, что я хочу прервать его, и, предостерегающе подняв руку, он продолжал. «Может, думаешь, в воинской дисциплине дело? В приказе?» «Нет, если у тебя здесь...» — он ткнул себя в грудь. «Вместо компаса швабра болтается, так на одном приказе три вахты не простоишь, скиснешь.